Воспоем хвалу Господу, воспоем хвалу милостивому, до небес вознесем сердца, царство светлого Отца. Воспоем хвалу Господу, воспоем хвалу Господу, воспоем хвалу Господу, воспоем, воспоем, и пусть слава Твоя, Господи, к нам прольется дождем сияющим, к нам прольется рекою светлою, животворным дождем. Воспоем хвалу Господу, воспоем хвалу Господу, воспоем хвалу Господу, воспоем.